Глава 30. Столица Третьего Рейха скоро наскучила Ростиславу Евгеньевичу Корнакову. Уже неделю он жил в центре Берлина, в фешенебельном номере гостиницы без названия. На фасаде остались лишь две гипсовые готические буквы «В» и «С». В основном здесь останавливались военные чины. По утрам к парадному входу подкатывали черные машины. Шоферы в форме предупредительно распахивали дверцы и отдавали честь. В машины садились не только офицеры вермахта и полицейские чины, но и люди в гражданском, однако с военной выправкой. В распоряжении Корнакова был зеленый «Оппель». Старший сын почти неотлучно всю эту неделю был с ним. Они о многом переговорили, бродя по городу. Последний раз Ростислав Евгеньевич был в Берлине в 14 году. Многое тут изменилось с тех пор. Незнакомый, угрюмый город. Они прошли пешком всю длинную Унтер-ден-Линден с конной статуей прусского короля Фридриха II. Посмотрели на парад Гитлер-Рюнгенда на Темпельговском поле. Побродили по Тиргантену, где в Аллее Победы уныло взирали на отдыхающих уродливые позеленевшие скульптуры германских королей. Бруно даже привел его в Айс-Паласт, увеселительное заведение. В этот час в прокуренном зале за крепкими черными столами с пивными кружками в руках сидели в основном пожилые люди в черном. Вечером в театре они слушали оперу Рихарда Вагнера «Лоенгрин». Или отвык от оперного искусства Корнаков. Последний раз он был в Ленинграде в Мариинке вместе с Александрой Волоковой задолго до войны. Или напыщенная торжественность оперы, ловко приспособленной к прославлению идей национал-социализма, утомила его, только досидеть до конца у него едва хватило терпения. Можно подумать, что Вагнер написал этого Лоенгрина специально по заказу доктора Геббельса, заметил он. Кайзер Вильгельм II как-то сказал, «Театр тоже оружие», покосившись на толстяка, сидевшего слева от них, по-немецки ответил Бруно. Сын проводил его из театра до гостиницы без названия. Прощальный ужин был устроен вчера. Бруно с женой принимали отца у себя дома. Худенькая, большеглазая блондинка Густа приготовила жареную утку с запеченной картошкой, бобовый салат. На столе выстроились бутылки с пивом, шнапс, а вот черного хлеба не было, да и в ресторанах чаще подавали белый. Двое внуков смотрели на деда большими, как у матери, глазами. По-русски ни один из них не знал ни слова. Их познакомили с дедушкой и отправили спать. Линда и Макс вежливо пожелали всем спокойной ночи и ушла. «Что же их не научили русскому?» — спросил Корнаков. «Русский язык нынче не пользуется популярностью в наших школах. Так же, как, наверное, в России немецкий», — сказал Бруно. «Впрочем, зачем?» — раздумчиво провожая взглядом аккуратно одетых мальчика и девочку, проговорил Ростислав Евгеньевич. «В них и русского-то сгулькин нос». Сейчас, шагая по вестибюлю гостиницы, он почему-то вспомнил об этом. Двое военных, спускаясь по лестнице, внимательно посмотрели на них. Оба высокие, в кителях армейских офицеров с железными крестами, они шагали в ногу прямо. «У вас тут в Германии редко смеются», — заметил Корнаков. Это ему сразу по приезде сюда бросилось в глаза. На улицах не услышишь веселого смеха даже в театре, в фойе. Немцы держались степенно, строго, и не слышно было гула голосов, который обычно сопровождает двигающихся по залу людей. «Это что, национальная черта?» «Война», — коротко пояснил Бруно. «Цвет нации сражается на бескрайних полях России. Наши солдаты в городах многих европейских стран. У каждой немецкой семьи кто-нибудь в армии. Здесь чаще встретишь людей Гиммлера, Кальтенбруннера, Шелленберга, чем солдат». Они поднялись в номер на третьем этаже. Еще раньше Бруно внимательно обследовал его. Нет ли где-нибудь замаскированного микрофона или другого подслушивающего устройства? Кажется, ничего подозрительного не обнаружил. Ростислав Евгеньевич подумал тогда, что тайная служба у немцев поставлена на широкую ногу. следят все за всеми. Даже разведки соперничают одна с другой. Не исключено, что и за ним, Корнаковым, следят. «Я все же позвоню из автомата на службу», — сказал Бруно и ушел. На тумбочке у деревянной кровати, закрытой пологом, стоял черный телефонный аппарат. Присев на край мягкой постели и глядя на затемненное окно, вечером Берлин погружался в темноту, Ростислав Евгеньевич задумался. Это его последний вечер в Берлине. Полтора месяца он занимался в разведшколе неподалеку от Штутгарда. Когда-то в бывшей столице Вюртембергского королевства шумели книжные базары, маршировали на плацу у дворца гвардейцы, в ратуше звучали органные произведения Моцарта, Баха, Бетховена, а теперь все работало на войну. На хлопчатобумажной фабрике шили обмундирование для солдат вермахта, в оптических мастерских изготовляли для армии фюрера бинокли и перископы для подводных лодок. Впрочем, скучать не приходилось, почти весь день был заполнен до отказа. Опытнейшие разведчики учили его радиоделу, стрельбе по движущимся целям, тайнописи и шифровальному искусству, обращению с разнообразным оружием и взрывчаткой, ночным прыжкам с парашютом, ориентации на незнакомой местности, даже вождению разнообразного транспорта от легкового автомобиля до тягача. Обучение было индивидуальным, и Корнаков почти не встречался с другими курсантами. Памятной была встреча с высокими чинами из Абвера. Личной беседой удостоил Ростислава Евгеньевича перед самым его отъездом один из заместителей Канариса. Высокий, энергичный человек в хорошо сшитом костюме задал всего несколько вопросов о положении дел в районе Климова, но проявил при этом завидную осведомленность. «Для победы Германии над коммунистической Россией, — говорил он, — как воздух необходимы люди, подобные Корнакову. Мол, как ни жаль, но время такое, что держать в тылу специалистов такого масштаба, как Ростислав Евгеньевич, слишком большая роскошь для Рейха. Там, в сердце почти поверженной России, сейчас место настоящего разведчика. И чтобы подсластить горькую пилюлю, умный немец понял, что Корнакова подобная перспектива не обрадовала, сообщил, что ему присваивается звание майора. Вспомнил Ростислав Евгеньевич напутственные слова одного из главных инструкторов. «Мы вас обучили новейшим методам нашего искусства. Мы снабдим вас лучшим оружием, будем поддерживать с вами постоянную связь. Но мы не можем вам дать необходимого для нашей работы мужества и, наконец, таланта разведчика. Впрочем, весь ваш опыт работы на Великую Германию убеждает нас, что вы обладаете и этими, столь важными для настоящего разведчика, качествами. И вот он уже не Корнаков, не Шмелев, а Макар Иванович Семченков, 56 лет от роду, эвакуировавшийся из белорусского городка Борисова и потерявший в дороге жену и дочь. Жену он сам похоронил под Оршей, а дочь Настенька без вести пропала во время бомбежки, и вот теперь он разыскивает ее по всей России. А сядет он в Ярославле, а потом, возможно, переберется дальше в тыл, туда, где сосредоточилось большое количество эвакуированных заводов, работающих на военную промышленность. В Ярославле ему поручено укрепить агентурную сеть, а что делать дальше, сообщат. Завтра утром Ростислав Евгеньевич вылетает в оккупированный Борисов. Там он познакомится с городком и жителями, посмотрит на свой дом, в общем, врастет в новую оболочку. Макар Иванович Семченков действительно существовал на белом свете и жил в Борисове, но по доносу провокатора был взят в гестапо, в застенках которого и отдал Богу душу. Документы были чистыми, так что в этом отношении Ростислав Евгеньевич мог быть спокоен. Специалисты из отдела документов даже утверждали, что покойный Семченков похож на Корнакова. Впрочем, у них была возможность подобрать любые документы. В теперешнее время десятки тысяч людей исчезали бесследно. Вернулся Бруно, а вслед за ним вошел молодой официант в черной паре и белой манишке и поставил на стол поднос с вином и закусками. Сын включил телефукин, стоявший в углу на подставке, покрутил засветившуюся зеленую шкалу. В комнату ворвалась победная маршевая музыка. Немного убавив громкость, Бруно подождал, пока выйдет официант. Тот сервировал стол. И, налив фужеры красного вина, негромко заговорил. «Скажи мне, отец, откровенно, ты веришь, что можно победить Россию?» «Россию или Советы?» — взглянул на него тот. «Разве Россия и Советы — это не одно и то же?» «Я долгие годы ждал, когда Советы рухнут», — помолчав, продолжал Ростислав Евгеньевич. «Конечно, было бы лучше, если бы это произошло без вашей помощи». При этих словах сын удивленно поднял брови и машинально прибавил звук в приемнике. «Мне сдается, что интересы Третьего Рейха и русских патриотов не совсем совпадают. Оно и понятно, кто воюет, тот и хозяин завоеванной земли. Я мечтал, Бруно, Россию видеть другой». «О чем ты говоришь? Какая Россия? Сейчас есть лишь Германо-Советский фронт. Вот победим, тогда и будем, как говорится, делить каштаны». «Каштаны выхватывают из огня», — усмехнулся Ростислав Евгеньевич, «и чужими руками». «Значит, сомневаешься?» — сказал Бруно. «Тебя можно понять. Якобы разгромленная Красная Армия не только сражается, но и наступает, причем в ряде мест довольно успешно. У нас кое-кто с самого начала войны считал эту акцию ошибочной. Но война продолжается, и мы обязаны сделать все для нашей победы. А история покажет, было ли нападение Германии на Россию великой миссией фюрера или роковой ошибкой. История свое слово, конечно, скажет. А вот что будет с нами, если Германия потерпит поражение? Мы будем сражаться до конца, — сказал Бруно. Ты знаешь, народ и армия верят фюреру и не пожалеют своих жизней за него и за Германию. Вы уж сами разбирайтесь во всем этом, — устало сказал Ростислав Евгеньевич. Сначала он решил, что Бруно просто его испытывает, может, по заданию своего шефа. Но Бруно действительно был сильно чем-то обеспокоен, и это неприятно поразило Корнакова. «Ты не хотел бы повидать Эльзу?» — спросил Бруно, почему-то назвав мать по имени. «Думаю, ни ей, ни мне это не доставит радости», — ответил Ростислав Евгеньевич. «Гельмут пишет, что участвовал в налетах на Москву», — переменил тему Бруно. «Однако бомбы сбросить не удалось, отогнали истребители. Передает тебе привет. Вспоминает наш полет в Берлин, поездку на дачу». Корнакову Гельмут не писал. Из Берлина послал Александре письмо, но она почему-то не ответила. «Как там они с Игорем в чужой деревне? Один бог знает, когда они теперь увидятся и сколько будет продолжаться война. Обо всем этом не хотелось и думать». «Какой ты есть старост, если тебя не слушает население», — возмущался Рудольф Бергер. «Состав лесом стоит на запасной путь. Два немецкие солдат угодил в госпиталь. Так хорошо их угостил русский женщин. 12 голов молодежь должны уехать в великий Фатерланд. Где этот молодежь?» Как не напрягал свой голос комендант, он звучал не грозно, может, и потому, что безбожно коверкал слова. Последнее время Бергер все чаще обходился без переводчика. Низкорослый Бергер понимал, что кричать на высокого, осанистого, обросимого бесполезно. Страха в глазах старосты нет. Сивобородый, в косоворотке, подпоясанный брезентовым ремнем с бляхой, он сидел на стуле напротив коменданта и угрюмо смотрел на него, будто прикидывая, встать и прихлопнуть огромной рукой плюгавого немчишку с парабеллумом на поясе или просто не обращать на него внимания. «За всем не уследишь?» — вяло оправдывался он. «Вокруг поселка весь лес вырубили, приходится возить издалека. А ваши солдаты сами виноваты. Зарезали поросенка и в один присест всего сожрали. В Германию ребятишки не хотят ехать. Родители прячут их по деревням, селам. Поди сыщи». Бергер смотрел на могучего старика и думал, что зря послушался Корнакова и назначил его старостой. На вид хоть куда, ему бы в лицо взглянуть, даже рослому Михееву приходилось голову задирать. А Рудольф Бергер считал для себя унизительным снизу вверх смотреть на Абросимова. Может, потому и не замечал насмешливых искорок в серых колючих глазах старосты. Ох, как не хватало сейчас жесткой руки Леонида Супрановича. В Климове немецкое начальство весьма им довольно. Выловил в районе нескольких коммунистов, население держит в страхе и покорности перед немецкими властями. А Абросимов, хотя на вид и грозный, даже парабеллум, который ему выдал комендант, не носит на поясе и не надел форму полицая. Может отобрать оружие, публично выпороть перед комендатурой и прогнать в три шеи? Но кого поставишь взамен? И потом все-таки его рекомендовал Корнаков, а этот бывший русский офицер в чести у немецкого командования. Бергер не знал, что Ростислав Евгеньевич и думать забыл об Абросимове. У него сейчас своих забот было по горло. «У меня отличный идей», — сказал Бергер. «У тебя, староста, много внук. Как верный слуга великий Германия, ты один внук отправишь в Дойчланд вместе с теми, которые бежал. Надо ездить по деревням и ловить их, как мышонок». Андрей Иванович заерзал на заскрипевшем стуле. Глаза его недобро блеснули. «Мои внуки еще под стол пешком ходят. Зачем в Великой Германии молокососы? Население будет больше уважать своего старост», — развивал мысль комендант. «Будет слушаться тебя, а немецкий командований вынесет благодарность». «Нужна мне ваша благодарность, как собаке пятая нога», — в бороду пробурчал Анисимов. «Пятая нога?» — не понял смысла Бергер. «Зачем собаке пятая нога?» «Внуков не отдам», — тяжело поднялся Андрей Иванович. Вовремя предупредил он об отправке молодежи в Германию парней и девушек, быстро спровадили их подальше от поселка. Не спешил Андрей Иванович отправлять и строевой лес. Сердце кровью обливалось, когда лесорубы валили сосны и ели вокруг поселка. Дмитрий Андреевич упрашивал отца не ерепениться, не испытывать терпения Бергера. Дескать, прогонят его Абросимова, поставят другого, который будет выслушиваться. Но ведь свою натуру тоже не переделаешь. Эти гады тащат и тащат все в свою проклятую Германию. Дорвались до дармового пирога. А он, Абросимов, должен помогать им грабить свою землю. «В пятницу твой внук и остальные здесь, в комендатур, будут ждать отправки Дойчланд», — ледяным голосом произнес комендант. «И не вздумай сделать маленький хитрость. Со мной плохая шутка». Андрей Иванович, сутулясь, вышел из комендатуры. Яркое солнце ударило в глаза, но хорошая погода не радовала его. У калитки он столкнулся с Тимошом. Скорее всего, настырный старик поджидал его тут. Недавно начальник станции Маргулевич прогнал его из переездных сторожей. Старик заснул на посту и не услышал сигнала селектора. Из-за него чуть было не произошло крушение поездов. Не избежать бы Тимошу петли, да Андрей Иванович вступился за него перед Бергером. «Низкий поклон господину нашему старости!» — громко пропел Тимаш. Правая скула его была залеплена кусочком зеленого подорожника. Живые темные глаза довольно поблескивали. Видно, Евдокия угостила. Рослая статная Евдокия приглянулась привередливому Бергеру. Это она совала русским пленным горбушки хлеба и луковицы. Тогда-то он ее и заприметил. После первого же допроса перепуганная Евдокия отправилась топить баню для господина коменданта. Переводчик Михеев ей популярно растолковал, что грозит сердобольным женщинам, помогающим врагам Третьего Рейха. Так что ей, Евдокии, надо Бога молить за доброту, которую ей оказал господин комендант. После горячей парной баньки Бергер отведал самогона ее собственного изготовления и признал, что он, пожалуй, не хуже шнапса. С тех пор Евдокия, не таясь, когда хотела, гнала самогон и торговала им. Кстати, и за Тимоша она тоже замолвила словечко. Сказала Бергеру, что без старика, специалиста по самогоноварению, она как без рук. «Чего надо-то?» — спросил Андрей Иванович. Не то у него было сейчас настроение, чтобы с хмельным стариком разводить тары-бары. «Хоть тебя и поставили на собачью должность, человек ты хороший, Иваныч», — тихо сказал Тимаш. «Объентом все знают. Дело-то вот какое. Не мне от тебя чего это надоть, а беда к тебе пришла. Беда нагрянула ко всем к нам, греб твою шлеп», — не сдержался и брякнул Андрей Иванович. Лех Супрунович ночью опять прикатил из Климова, но и прямиком к Любке Добычиной, то бишь Михалевой. Кольку-то он и раньше ни во что не ставил. Пошлет в баньку, тот и сидит там, как приговоренный. Так вот, у Кольки в это самое время человек из лесу находился. Стрельнул в Леньку, да не попал, а тот уложил его на повал сердешного. Колька кинулся было бежать, да Ленька его уже у речки догнал, врезал как следует, а потом помакал башкой в воду, чтобы, значит, очухался, и запер в егоной же собственной бане. Я там у окошка маленько послухал. Зверь молодой Супранович, хуже дьявола. До чего додумался паразит, оттяпал топором пальцы Кольке Михалеву. Ну, тот орать, по полу кататься. В общем, ляпнул Кольк, что человек этот от партизан, у которых командиром твой Дмитрий. У Андрея Ивановича все замельтешило, поплыло перед глазами. Непривычно кольнуло под левой лопаткой. «Че с тобой, Иваныч?» — забеспокоился Тимаш. «Альху достало». «Погоди, Тимаш», — едва выговорил он. «Ты меня будто оглоблей по башке». «Это полный провал. Почему же Бергер отпустил его из комендатуры и даже парабеллум не потребовал вернуть? Играют с ним, как кошка с мышью». Лютая ненависть, до сей поры с трудом сдерживаемая, грозила прорваться наружу. Так запросто Андрей Иванович не отдаст им свою жизнь. Кроме парабеллума, у него припрятаны отобранные в свое время у Вадика две немецкие гранаты. И про Архипа Блинова, которого по весне в лесу застрелили, пытал, будто издалека доносился до него голос плотника. «С кем, мол, зав клубом тут и якшался? Кто ему помогал? Грозил всех нынче же у комендатуры перевешать. Вот ведь жизнь. В Климове губит людей, и нас прорва ненасытная не забывает». «Где он сейчас-то, сучий сын?» — спросил Андрей Иванович. «Кольку запер в бане, а сам к Любке егоной. А ты двигай к сыну, Иваныч, покуда вы не схватили», — посоветовал Тимаш. Лёха-то все пытал у Кольки, где ховаются партизаны, да тот, видать, не знает, куда среди бела дня бежать. И потом надо Ефимью предупредить, чтобы немедленно уходила подальше, Вадьку и Павла отправить в лес. Знает или еще не знает про Дмитрия комендант? Бергер ничего не знал даже про приезд Леонида Супруновича, а тот, напав на след партизан, и не собирался делиться славой с комендантом. Он лишь приказал Любке сбегать в комендатуру и сказать Афанасию Копченому, чтобы тот во что бы то ни стало задержал в комендатуре до его Ленькиного прихода Обросимова. Ему хотелось на глазах коменданта изобличить старосту. Не выдержав зверской пытки, полуживой Николай Михалев рассказал все. Андрей Иванович вспомнил, что Вадик и Пашка собирались на пажню за земляными орехами. Дай бог, чтобы они еще не вернулись домой. «Тимофей Иванович, родимый, беги на пажню, там мои внуки», — торопливо заговорил Обросимов, может, впервые назвав старика по имени-отчеству. «Накажи им ни в коем разе не вертаться в поселок, чтобы и носа сюда не казали». «Господину старости мое почтение», — услышали они хрипловатый голос Леонида Супруновича. «Погодь, дай хоть руку пожму большому человеку и единомышленнику». Леонид Супрунович и Афанасий Копченый приближались к ним. Андрей Иванович даже зубами заскрипел с досадой. Почему не сунул в карман эту тяжелую немецкую штучку? «Не досуг мне, Леня», — отмахнулся он. У старухи моей заворот кишок случился, а фершела, как назло, нигде не найти. Он повернулся и бегом побежал к своему дому. Сердце отпустило, и он снова почувствовал былую силу в руках. Какое-то мгновение Супрунович колебался. Рука его сама по себе полезла в карман, где лежал парабеллум, но старик ему нужен был живой. «Может, мы чем поможем?» — скаля губы, крикнул он вслед Абросимову. И, не взглянув на Тимоша, вместе с Копченым, у которого за спиной болтался советский автомат ППШ, в развалку зашагал к дому Андрея Ивановича.